Вільям Шекспір. Ромео і Джульєтта. Дійствуючі лица. Ескал, князь Веронский. Граф Парис, молодой человек, родственник князя. Монтекки, Капулетти, главы двух враждующих домов. Дядя Капулетти. Ромео, сын Монтекки. Меркуцио, родственник князя, друг Ромео. Бенволио, племянник Монтекки, друг Ромео. Тибальт, племянник леди Капулетти. Брат Лоренцо, брат Джованни, францисканские монахи. Балтазар, слуга Ромео. Самсон, Григорио, слуги Капулетти. Петр, слуга кормилицы. Абрам, слуга Монтекки. Аптекарь, три музыканта. Паш Париса, первый горожанин. Леди Монтекки, жена Монтекки. Леди Капулетти, жена Капулетти. Джульетта, дочь Капулетти. Кормилица Джульетты, горожане Вероны. Мужская и женская родня обоих домов, ряженые, стража, слуги, хор. Место действия — Верона и Мантуя.